что все обошлось. Несколько секунд смотрел на аппарат в руке. «Выручил ты меня конкретно», — наконец сказал он. «У меня на этом телефоне вся жизнь. Банки, ключи, жена, документы. Потерял бы и потом одурел бы все восстанавливать». Он полез в карман, достал кошелек и, вытащив 5000-ую купюру, протянул мне. «От души за помощь. Не хочу оставаться в долгу. Не надо, с каждым может случиться. Я не стал брать деньги». Кивнул на баннер над дверью. «Сдаешь?» Мужик фыркнул и сплюнул в сторону. «Через полгода только, как в наследство вступлю. Пока не имею права официально никому сдавать». «А неофициально?» Он махнул рукой. «Тут притон местные развели. На реке из соседнего двора шляются. Третий раз их гоняю, как медом намазано». Он глянул на меня, как будто прикидывая, к чему я клоню. «А что, интересно, что ли?» Глава 8. «Сколько хочешь за аренду?» — спросил я, заглядывая в проемы, зияющие вместо окон. «Да нисколько пока», — как-то разочарованно ответил хозяин. «Тут надо сначала в порядок все привести. Проводка старая, трубы дырявые, окна разбитые, воняет как в свинарнике. Ты бы сюда кого пустил?» Я не ответил. «Место, по крайней мере, если исходить из того, что я видел, явно бывший спортивный объект. Да, приведенный в отвратительное состояние и давно заброшенный, но с нужной для зала планировкой. Вот это уже было любопытно. А если я тебе помогу с ремонтом? Почищу, окна поставлю, нариков выкину. Ну а когда оформлять будешь, сниму у тебя уже по-человечески с договором», — предложил я. Мужик прищурился, внимательно на меня посмотрел. «В смысле, я тебе в аренду помещение сдаю, а ты взамен с ремонтом помогаешь? А тебе-то оно нахрена тарахтело? Или ты заводчик крыс и тараканов? Здесь такого добра, если что, навалом. Вон, гляди, побежал прусак». Он кивнул на пробегающего мимо таракана. Тот, зараза, действительно был размером с мышь. «Зал хочу открыть. Спортивный», — я проводил таракана взглядом. «Да и жить негде. Думаю, первое время здесь смогу ночевать». Я ответил как есть. «Тратить деньги на съем жилья в текущих обстоятельствах даже не роскошь, а невозможность». Хозяин помолчал пару секунд, взглянул на нашивку Федерации бокса на моей олимпийке, потом обернулся на постройку и почесал затылок. «Ну давай обсудим нюансы. Меня Игорь зовут. Ты приезжий?» «Да». Мы зашли внутрь. Игорь сразу предупредил, чтобы я смотрел под ноги. Старые флуоресцентные лампы висели на проводах, как высохшие змеи, все разбитые. Слева нас встретила обугленная, покрытая копотью стена. Судя по всему, тут разводили костер и грелись зимой. На полу валялись грязные пакеты, пластиковые ложки, обломки мебели, стекло и несколько использованных шприцев. Воздух стоял тяжелый, как в заброшенном подвале. Даже не притон, а черт знает что. Всегда было интересно, как до такого состояния люди доводят свою собственность. «Видишь, бардак какой», — пробасил Игорь, ногой разбрасывая бутылки из-под водки. «Санаторий имени ломаем тут все и срем. Здесь, кстати, раньше боксерский зал был, еще в 60-х, ты походу почувствовал?» Я ответил коротким кивком, стараясь проложить себе путь среди мусора. В начале 90-х из клуба сделали прокат кассет, а в нулевых жили гастарбайтеры. Человек 50 разом, строительная бригада. Продолжал экскурсию хозяин помещения. «Ну а сейчас вот это вот». Я прошелся по довольно большому залу, медленно, стараясь смотреть под ноги. Помимо осколков стекла и шприцов, попадались гвозди. «Вгони такой в стопу и потом месяц нормально не походишь». Моей родственнице помещение принадлежало. Пока была в состоянии, следила, но последние лет 10 все бросила, продолжал Игорь. «И хоть бы слово сказала, что помощь нужна или еще что. Но старые люди, сам понимаешь, Саш». Пока он вещал, я продолжал осмотр. Потолок здесь был высокий, на стенах местами штукатурка отвалилась до кирпича, но сам кирпич все еще оставался крепким. Я приметил железные кронштейны, на них в зале когда-то висели груши. В дальнем углу виднелась душевая, судя по старой побитой плитке. Правда, от сантехники там остались только воспоминания. Еще одна дверь вела в помещение поменьше, с маленьким окном, перекрытым фанерой, бывшая кладовка или комната тренера. Можно будет сделать из нее комнату, кстати, своя дверь, стена толстая, тепло будет держать. Я понимал, что приложить руку здесь придется, спору нет, но помещение подходило почти идеально. Заполучить его по бартеру, так в нынешних обстоятельствах, это фарт. «Ну короче, как-то так», — хмыкнул Игорь. Полагаю, что желание у тебя пропало. Здесь, блин, надо строитряд нанимать, чтобы привести все в порядок. Раньше бы гостей из ближнего зарубежья пригласил, и те за копейки бы все в порядок привели. А сейчас эти гости дерут подчас не меньше славян. Почему же, я кивнул на груду отходов. Здесь поставлю ринг, вот тут мешки повешу, как раз крепление осталось. На той стене будут зеркала, но повозиться придется, спору нет. Ты сейчас серьезно? Игорь покосился на меня несколько удивленно. Хочешь, чтобы тут порядок был? Ответил я вопросом на вопрос. Так я наведу. Не в первый раз подобным приходится заниматься. Это ты где еще один такой свинарник нашел? Искренне рассмеялся Игорь. Да чего только не было, отмахнулся я. В 95-м я уже делал нечто подобное, когда обустраивал свой зал на первом этаже многоэтажки. Там тоже пришлось повозиться. И тоже местные нарики оборудовали притон. Их пришлось прогонять в зашей тумаками. Тогда, правда, ученики помогали, а сейчас придется делать все самому, но было бы желание. А желание у меня имелось. Через несколько недель это помещение вполне возможно привести в порядок. Чем и займусь, если, конечно, договоримся с хозяином. А ты сам боксер? Да, Игорь вырвал меня из мыслей. Смотрю, весь спортивный такой. Да и Олимпийку с эмблемой. Наверное, не просто так носишь, есть такое, на мастера спорта наработал. В фитнес-зал не девше будет ходить, я медленно покачал головой, но сказать ничего не сказал. Не привык жаловаться на проблемы, привык проблемы решать. Слушай, ну давай попробуем что ли, я тебе даю ключи, а ты мне порядок. Пока не вступил в наследство, я все равно не сдать, не продать не могу. Но если сделаешь тут человеческое место, то считай, не зря встретились. Наконец, сказал Игорь, принимая предложение, идет. Я протянул руку. Игорь пожал крепко, по-мужски, достал связку, отцепил от нее ключи с торжественным видом вручил мне. Завтра буду сранья. Привезу цемент, штукатурку, может электрик приедет и проверит проводку. С деньгами сейчас туго, но мне местная администрация уже все уши прожужжала. Мол, если вы, Игорь Карпович, порядок не наведете, он вздохнул, махнув рукой. В общем, делать надо, тем более теперь, раз ты вызвался помочь. Так что ты завалы чуть разгреби, чтобы было куда материал грузить. Сделаю, спасибо, сказал я. Посмотрим, через неделю скажешь то же самое или нет, хмыкнул Игорь. Если что, звони, номер в телефоне забей, я на связи почти всегда. Только воду пока не включай, а то трубы гнилые, зальет все к чертовой матери. Тогда чинуши точно жизни не дадут. Мы попрощались, обменявшись номерами телефонов. Я снова прошелся по залу, прикидывая фронт работ. Пол под ногами был неровный, местами вспученный. Поэтому логично, что Игорь хочет его залить заново. Стены тоже надо выровнять шпаклевкой, да покрасить. Потолок и так пойдет. Что до поводки и труб, с ними действительно была беда. О висящих на гнилых проводах лампах я уже упоминал. Так вот, с трубами и батареями дело обстояло ничуть не лучше. Прогнившие стояки, сквозная ржавчина, все под замену без вариантов. Но если Игорь достанет сантехнику и проводку, я с установкой могу помочь. Не знаю, как сейчас, но в мое время мужики делали все сами, своими руками. Стояк поменять, люстру повесить, да все что угодно. В раздевалку шел узкий проход, заваленный ящиками. В комнате тренера стена была исписана похабщиной, но было и кое-что интересное. В углу все еще висел флажок, пыльный, выцветший. На нем читалась надпись «Чемпионат РСФСР по боксу 1977». Под ним древний деревянный шкафчик, перекошенный, без одной ножки. Я выдвинул ящики, и на одной из полок заметил тонкую тетрадь. Еще один привет из прошлого, но уже от проката видеокассет. Список фильмов на 1995 год. Майор Пейн, Джуманджи, «От заката до рассвета». Я полистал тетрадь и вернул ее обратно в ящик. Поймал себя на мысли, что это не просто барахло, а память этого места. Походив еще, сел на перекошенный стол. Тишина была абсолютная, только капала где-то эхом из прогнивших труб. Место, как и я, будто выбитое из времени, и все вокруг слой барахла, скопившийся здесь за 30 лет. Если отбросить в сторону материальное, мне здесь было комфортно. Я чувствовал себя здесь своим. «Алиса», обратился я к своей электронной помощнице. «Где ближайший спортивный магазин?» «Ближайший магазин спортивных товаров на улице Кленовой, дом 19. Открыт до 8 вечера. Также могу предложить онлайн-витрину». «Показываю». Я глянул на экран, Там появился список спорттоваров. Пришлось приложить немного смекалки, чтобы разобраться с каталогом. Мешок стоил 14 косых, перчатки 6, бинты, крепления, зеркала, тренажеры набегало на несколько сотен тысяч рублей. Таких денег у меня на руках, естественно, не было. Я подумал несколько секунд, а потом сказал: «Алиса, сколько стоит кабан 96-го года?» Помощница подумала и выдала ответ: «В зависимости от состояния, от 500 тысяч рублей до нескольких миллионов», спокойно ответила она. «Хотите посмотреть предложение?» Я прикинул, разбег большой. Полагаю, что за полмиллиона можно взять убитую тачку, всю ржавую и прогнившую. А за несколько миллионов уже пойдет идеальное состояние для коллекционеров, где стоит только оригинал. Мой кабан вряд ли можно назвать идеалом, но очень близко к этому. Так что деньги за машину дадут неплохие. Продав аппарат, я бы смог решить все финансовые вызовы, которые встали передо мной. Все так, но друзей не продают. Я хоть и стал владельцем автомобиля только вчера, но кабан был символом эпохи, из которой я пришел сюда. Я ощущал его, как невидимую нить, соединяющую меня с прошлым. Поэтому продажа исключена. Стоп, я вдруг вспомнил о пацанах, которые положили мне объявление под дворники. Сунул руку в карман, но вспомнил, что выкинул визитку автоломбарда. Эх, а пригодилось бы сейчас. «Алиса, а найди автоломбард», попросил я. Электронная охотно предложила мне список фирм, оказывающих подобную услугу. Я ткнул в объявление «деньги под залог ПТС». Компромисс своего рода, да не предательство, но уже боль. «Добрый день», сказал приятный женский голос на том конце, когда я позвонил по номеру, указанному в объявлении. «Займы под залог ПТС. Замерса W140 96 года. Сколько дадите и на каких условиях?» спросил я. «Одну секундочку, проверяю информацию». Она замолчала. Я слышал щелканье пальцев по клавиатуре. «Оценим на месте, исходим из реальной рыночной стоимости указанного автомобиля. Условия у нас 2,5% в неделю. Максимальный срок займа 3 месяца. Подъедете, мы сможем предложить вам лучшие условия». «Подъедем», ответил я. Когда повесил трубку, посчитал цифры. Проценты, конечно, кусались. Если в неделю отдаешь 2,5%, то за месяц набегает 10% от суммы, взятой в долг. Немало, по сути, конкретно обдираловка. Возьмешь взайм миллион, и через месяц сверху 100 косарей вы не положь. Ну а за год можно в принципе не считать, набегает неприлично много. Я некоторое время прикидывал порядок цифр, а затем снова обратился к Алисе. «Алиса», сказал я, «мне нужна работа. Как здесь ее найти?» Экран мигнул, обрабатывая запрос. «По какой специальности вас интересуют вакансии? Давай то, что есть», попросил я. «Найдены предложения поблизости. Тренер, курьер, охранник». Я немало удивился тому, как электроника правильно обработала запрос, учитывая мой багаж. Конечно, надо быть осторожнее с этим искусственным интеллектом. Алиса может и не Скайнет, а я не Кайл Рис, но сравнения напрашиваются сами собой. Я пролистал вакансии. Раньше объявления о работе размещались в газетах, которые клали в почтовые ящики. Теперь эта штука интернет собрала все на одном сайте. Невероятно удобно, хотя на первых порах непривычно. И напрягает ощущение такое, будто стоишь перед Алисой, в чем мать родила, от нее не утаить секретов. Я кликнул на вакансию «тренер по фитнесу». Та открылась, выдав условия, требования к кандидату. Требуется диплом, сертификат, рекомендации, мимо. Курьер тоже был с нюансами, требовались права и свой транспорт. Тоже не мой случай. На кабане с его мощным двигателем потратишь куда больше, чем заработаешь. На таких мощных двигателях надо ездить не по заказам, а вокруг заправки. А вот на третьем объявлении я остановился. Охрана в ночной клуб-склад. Ночные смены. Без лицензии. Уже интереснее. Я ткнул в номер, поднес к уху телефон. Послышались длинные гудки. 3 гудка, 4 трубку не брали. Но когда я уже собрался сбрасывать, раздался запыханный грубый голос. «Говорите, по объявлению, охранник в клуб нужен?» спросил я, слыша, как на фоне раздаются команды тренера и звук свистка. Мой собеседник явно находился в спортивном зале. «Рост и вес у тебя какой?» «Рост и вес я не знал», потому ответил навскидку. «Рослый, а регалии спортивные? Когда последний раз ломал нос или челюсть?» прямо спросил потенциальный работодатель. Я помолчал. Занимательное собеседование складывалось. Что-то вроде мне доводилось проходить в 94М, когда Козлов, только освободившись, рекомендовал мне устроиться быком к местному авторитету. «На такие вопросы по телефону не отвечаю», — сказал я. «Паша, перчатку выше подними, у тебя проходной двор, а не защита», — вызверился мой собеседник, отвлекшись от разговора. «Приходи короче завтра, посмотрим на тебя. 21.00, клуб «Склад», спросишь Игната». «Добро», — подтвердил я и сбросил вызов. «Деньги под залог Мерса — это хорошо, но их надо отдавать, это раз. Ну а два, мне надо что-то есть и пить, да и тачку заправлять в копеечку встанет». Так что я не успел закончить мысль. Со стороны входа что-то скрипнуло, а затем грохнуло. «Сука!» — раздалось шипение. «Под ноги смотри», — зарычал второй голос. Я выключил фонарь, чтобы не выдать свое присутствие, и встал у стены. Уверен, что этот урод уже свалил. А хера ему здесь делать? Ну конечно, это ж не он забыл здесь ништяк. Даже если он не свалил, я его козла прям тут уработаю. Мне сразу стало понятно, что разговор ведут наркоманы. Скорее всего те самые, что попытались украсть телефон у Игоря. Несколько секунд и один из них включил фонарик на телефоне. «Здесь черт ногу сломит». Тут же послышался звон разбитого стекла. «А я тебе говорил, не надо тут стекло бить. Где ты ништяк оставил?» «В подсобке, по-моему». Я смекнул, что эти бибой-бобы ведут речь о веществах, изменяющих сознание. Секунда, другая, и я наконец увидел двух дружков в толстовках с накинутыми капюшонами. Один из сладкой парочки держал в руках железяку, который собирался меня уработать. Оба худющие, дерганые, они прошли мимо меня, перебрасываясь колкими фразами. Зашли в подсобку, начали там копошиться. Все-таки с первого раза товарищи меня не поняли. Видимо, недоступно объяснил. Что ж, придется объяснять по второму кругу. Я шагнул следом, заходя в тренерскую комнатушку. Чи-чи. Первый, тот что с трубой, дернулся, но не успел ударить. Я схватил его за шиворот, вжал в стену. Ударом колено согнул пополам. Труба выпала из рук на пол, и я отбросил ее в угол. Второй сделал шаг назад, споткнулся и рухнул в грязь. Лежал, подняв ладони, и смотря на меня выпученными глазами. Бойцы невидимого фронта, блин. Первый раз, видимо, не дошло. Пацаны, я посмотрел сначала на одного, перевел взгляд на второго. Мы думали, пробормотал один. Я уже понял, что думали, перебил я. Но думать, похоже, не ваше. Или вы как тот индюк, который в суп попал, отпустил парня, обещавшего меня уработать, и он завалился на колени рядом со своим дружком. «Слушай, мы тут раньше просто...» «Рот закрой», — оборвал я. Он замолчал, отрывисто закивал. Я пошел к углу, нагнулся и поднял железную трубу. Когда-то она выполняла роль стояка, а теперь при должном навыке трубой можно и кое-что другое делать. Например, проломить череп в нескольких местах. Опасная штука в умелых руках. В начале 90-х, когда практиковались драки двор на двор или район на район, такие трубы охотно шли в качестве холодного оружия. Так что как обращаться с железякой я знал, но пускать ее порезвиться в данных обстоятельствах ни к чему. На этих двух чихнешь, и они осыпятся трухой. Тела то химией вытравлены. Теперь послушай меня, молодежь. Я отбросил железяку подальше. Колоться хотите, так хоть обкалитесь. Но не здесь. Здесь теперь буду я. А я наркоманов не люблю на природном уровне. Не наркоманы мы. Один из них принялся закатывать рукава, чтобы показать вены. Те, кстати, действительно были не битые. Впрочем, это еще ничего не говорило. Загонять дурь в вены можно разными способами. Ты мне лапшу на уши не вешай, предупредил я. Я таких, как ты, не меньше сотни перевидал. Да мы чисто так, балуемся, когда деньги есть. Мой собеседник тут же завел другую волынку. Грибами. А грибы — это не наркота. Ага, не наркоза хрена-то. Повторю, жить я ни тебя учить не буду. Если ты упоротый, то никакие увещевания не помогут. Но если вы хотите быть упоротыми, которые ходят на своих двоих, то дорогу сюда забудьте. Все, проход закрыт. Оба отрывисто закивали, показывая, что все поняли. Я хорошо понимал, что мои слова для этих двух, как музыка фоном, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Отпущу их сейчас, и они вернутся обратно. Грибы-то они свою не нашли. Звать вас как? Чудики? Строго спросил я. Виталя, проблеял один. Марик меня звать, представился второй. Дурь где? Виталя и Марик? Какая дурь? Начал отнекиваться тот, который пытался украсть телефон. Марик, грибы это, мухоморы, нет их здесь. Маркуша, еще раз, Ты под идиота не коси, а то идиотом можешь за правду стать. Говорят, если ударить человека головой об бетон, у него потом проблемы с речью случаются и мозги работают хуже. Я коротко пожал плечами. Это мое последнее предложение — разойтись мирно. Вы не поняли? Попытался подключиться Виталя. Ты тоже хочешь поучаствовать? Я перевел на него взгляд, отчего Виталя сразу осекся. Я ж мужик и человек простой, сказал, сделал. Да тебя потом менты прижучат. Разговаривать надо только до тех пор, пока собеседник готов поддерживать диалог. Ни Виталя, ни Марик на диалог упорно не шли. Я вздохнул, шагнул к Виталю и схватился пальцами за его переносицу. Одно дело, когда ты пропускаешь удар, который ломает тебе нос. Больно, чертовски больно, зато быстро. То, что делал я, было так же больно, но растянуто по времени. Виталику, похоже, моя инициатива не понравилась. «Ай-ай», — завопил он, когда переносица начала хрустеть. «Марик, скажи ему, где мухоморы». Я, признаться, думал, что дурь придется искать и что наркоши ее еще не нашли. Но Марик сунул руку в карман и вытащил оттуда кусочек фольги, как из-под пачки сигарет. «Вот», — просипел он дрожащим голосом. «Брось коку», — приказал я. «Да они 5 штук стоит, ты прикалываешься». «Брось, говорю, а то больше на лечение потратишь». Марик выбросил фольгу на землю. Время нынче было другое, и, видимо, другой была наркота. Понятия не имею, что лежало в этом кусочке фольги, мухоморы, опята или еще что, да и понимать не хочу. «Виталя, ты кавказскую пленницу смотрел? Носком правой ноги вы давите окурок. Помнишь уроки танцев? Ну-ка, давай повторим». Я заставил Виталика растоптать отраву. Тот было попытался сопротивляться, но поворот пальцами его переносицы буквально на пару градусов сделал пацана посговорчивее. Отрава в фольге превратилась в труху. Оба поникли, понимая, что остались без дури. Я отпустил переносицу Виталия и оттолкнул его к Марику. Как загнанные в угол звери, оба прерывисто дышали в углу каморки. «Ну что, мужики, за вами косяк, надо отрабатывать», — спокойно сказал я. «А теперь так, ты», — я кивнул на Марика, — «берешь веник в зубы и савок, хотя даже не савок, а скорее лопату, собираешь все дерьмо, что тут валяется, и выносишь на свалку. Угу. А ты», — я повернулся к Витале, — «знаешь, где найти кровать недорого?» Он кивнул быстро. «Через 2 часа принесешь. Не принесешь, сам будешь здесь вместо нее лежать. Тебя, Марик, это тоже касается. Попробуешь дернуться, станешь пластом культурного слоя». Они замерли, переглянулись. «И вопросов к нам у тебя не будет? Ты не позвонишь ментам?» — затаив дыхание, спросил Марик. «Звонить не позвоню, напротив, каждому на ход ноги по косарю дам. Но если узнаю, что вы бабки на дурь потратите, будете вместо ужина отраву свою жрать. Задача понятна и ясна?» «Понятно. За работу». Я хлопнул в ладони. Парни вскочили, чуть не столкнулись лбами. Виталя принялся собирать мусор, а Марик, спотыкаясь, пошел к выходу. «А раскладушку можно принести?» — проблеял он. «С матрасом». Кивая, Марик вышел из помещения. Виталя сгреб первую кучу мусора, пошел на выход. «Э, казак!» — окликнул его я. «Что? Попробуешь встать на лыжи? Поймаю и сломаю нос уже по-настоящему. Я не шучу. Мне Игорь, хозяин, сказал, что вы активисты местные, так что долго искать не придется. Где живете?» «Э, понял». Виталя аж в припрыжку пошел выбрасывать мусор. Через пару минут вернулся, разбитый, раздосадованный и угрюмый. Понимая, что один он все не разгребет, я начал помогать пацану. Выбрасывать тут надо все, но толком взяться за дело я не успел. Экран телефона вдруг вспыхнул. Я вытер испарину со лба, достал мобильник и увидел сообщение. «Привет, ты на связи?» — отправителем значилось. «Алиса, глава 9». Я уставился на сообщение. Именно это имя значилось на коробке, в которой пришел тот самый файл на флешке. Набрал короткое «где?», отправил. Ответ прилетел почти мгновенно, как будто Алиса все это время держала телефон в руках и ждала моего вопроса. «Думаешь, стоит поменять место встречи?» Я прошел к окну. Одну из створок вчера едва удалось приоткрыть монтировкой, изнутри, с трудом, все равно, что броню на танке. Через щель разглядел вывеску напротив с блеклыми неоновыми буквами над дверью кафе. «Есть кафе Чайхана Луна», — набрал я в ответном сообщении. «Давай там». «Отправлено». «Получено». 2 галочки сняты. Вообще удивительная скорость обмена данными. Режим реального времени. Я улыбнулся, вспомнив, как раньше отправлял сообщение на пейджер. «Звонишь по телефону, диктуешь текст оператору. Молчание длилось пару секунд. Волной ходили три точечки, означавшие «печатает». Ок, завтра в 18:00 я буду там, забронирую столик. Я уже собрался выйти, но Алиса продолжала печатать. Пришло еще одно сообщение. Ты посылку получил? Палец завис над клавиатуре, потом я просто написал «да». Вышел из диалога, прислонился к стене плечом и крепко задумался. Алиса явно в курсе и, судя по тону, не просто прохожая. Прежний хозяин этого тела был с ней знаком и вел общие дела. Интересно только, нахрена ему понадобился этот слив? Что ж, скоро узнаю, встречи осталось ждать недолго. Я услышал шаги раньше, чем скрипнула дверь. На пороге появился Марик. Под мышкой он держал металлическую раскладушку, в руке мешок, из которого торчали облезлые рукоятки отвертки, молотка и каких-то других инструментов. «Вот тебе кровать, дома на балконе нашел», — сообщил он, ставя раскладушку на пол. Пакет приподнял, и инструмент решил с собой прихватить, чтоб шкаф разобрать, а не волочь целиком. Он поставил все к стене, скинул куртку и, не говоря больше ни слова, пошел к Витале. Тот как раз возился в углу, с несчастным видом сгребая мусор в черный мешок. «Я не мешал и не лез с советами. Пусть пацаны сами разберутся и пропотеют как следует, чтобы вся дурь из организма ушла. Может, тогда голова начнет работать. Делают они, конечно, из-под палки и при первой возможности свалит, но ничего. Терпение и труд все перетрут. Потом еще спасибо скажут, что я их озадачил. Не ментам сдал, а такую альтернативу предложил». Виталя и Марик взялись за старый умывальник, ржавый, скособоченный и держащийся на добром слове. Виталя саданул по нему молотком, и умывальник рухнул, подняв клуб пыли. Пацаны принялись тягать осколки на мусорку. Я посмотрел на часы. До собеседования оставалось чуть меньше часа. Пацанам здесь еще минимум пару часов возиться, и то как повезет. Очищено было примерно только половина зала. Я прекрасно понимал, что если уйду сейчас, то сработает принцип «кот из дома, мыши в пляс». Потому полез в карман за деньгами. Отсчитал 2000, обещанных Витали и Марику, чтобы они поняли серьезность намерений. «Вот, братцы, бабки», я показал две купюры. Марик оживился, потянулся взять. «Погоди», я перехватил его руку. «Половину дам сейчас, остальное, когда доделаете». Марик хмыкнул, но промолчал. «Телефоны сдайте», добавил я, «до конца смены, потом верну». «Серьезно?» Виталий округлил глаза. «Я серьезно всегда. Работайте, работайте. Не работайте, тогда ни денег, ни телефона нет». Вопросы, они начали переглядываться. «Ничего, если там в голове что-то осталось от серой жидкости, то поймут, что с отравой надо заканчивать. На первый взгляд они не из конченных». Виталий первым бросил смартфон в мой пакет. Марик вздохнул, помялся, но сделал то же самое. Я сунул пакет с телефонами в карман, и тут же нащупал что-то еще, нечто тонкое, металлическое. Вытянул и увидел золотой кулон на тонкой цепочке. Повертел в пальцах ХМ, штука явно старая и дорогая. Вряд ли моя, только вчера проверял карманы и там было шаром покати. Алина, больше некому. Но почему она оставила кулон мне и не взяла с собой? Я убрал кулон обратно в карман. Когда увидимся, а я был уверен, что мы еще увидимся, тогда и спрошу, зачем она его мне оставила. Пацаны замотались и присели передохнуть. «Сильно ты им вломил», вдруг сказал Марик, вытирая лоб. «Тому, бородатому, походу, зубы вставлять придется». «Ты про что?» Я вскинул бровь. «Видел видос, где ты закусился с бородатым из ПОПМа. Круто ты его налупил. Бам-бам». Он изобразил несколько ударов по воздуху. «Ха, не зря я не захотел с тобой драться», подхватил Виталя. «И мерз у тебя зачет. Ты как этот, ну скажи», Марик защелкал пальцами, припоминая. «Саша Белый, ну бригада, смотрел же, мы с первого класса вместе и за то, что мы делаем, отвечаем тоже вместе». Заржал как конь Виталя. Я медленно покачал головой, хотя о неком Саше Белом мне уже приходилось слышать от Алины. Видимо, какой-то популярный персонаж. Но насторожило другое. Я снова включил мобильник, залез в соцсеть. Не припомню на своей странице видео с Мерседесом. Вчера мы его не выкладывали. Новых сообщений было непривычно много, и даже я, пока еще плохо освоившийся в этой технике, уже понимал, это ненормально. «А где Мерс видели, пацаны?» уточнил я. «Так ты ж сториз запилил», пояснил Марик. «Я так и нашел твою страницу, что ролик завирусился». «Не, там еще телка такая зачетная», воскликнул Виталя, но осекся, поняв, что сболтнул. «Ну, девчонка, в смысле? Подойди», — попросил я его. Виталя тотчас вскочил, выпрямляясь по струнке. «Притопал ко мне. Показывай, где смотреть». Виталя взял мой мобильник, поводил пальцем по экрану, ткнул. «Во, действительно, короткое видео было опубликовано около часа назад с моего аккаунта. Сделала это, судя по всему, Алина, у которой был пароль от страницы. В видео был мой 600-й Мерседес. Я припомнил, как она записывала салон на камеру. Честно, не думал, что это может быть хоть кому-то интересно. Но просмотров набралось прилично. Комментариев тоже. Ты вообще в курсе, что в комментариях под твоим видосом полыхает? Не читаешь?» — крякнул Марик, вырастая по левое плечо и заглядывая в экран. «Где смотреть комментарии я уже знал и обнаружил пару сотен сообщений под видео с дракой с прихвостнем кавалера Алины. Вырубил я его действительно эпично. Кадр получился хороший, вот народ и зацепило. У-у-у», — поежился Виталя, когда на экране показали момент удара. «Ты как конь копытом бьешь, вообще без замаха. Как ты в нем дыру не проделал своим кулаком?» — подхватил Марик и полез пальцем в телефон, чтобы прокрутить комментарии. «Тут главное не сила, а точность. Хочешь, покажу?» Я покосился на него. «Не, ну его в пень. Тогда грабли убери от телефона». «Понял». Помимо комментариев была куча уведомлений в колокольчике, о новых подписчиках, отметках «нравится». Сториз же просмотрело около 1000 человек. Я открыл список тех, кого видео заинтересовало, и нахмурился. Среди просмотров увидел аккаунт Рената. Он не стал жать «нравится» или комментировать. Но Ренат наблюдал и не пропускал моих публикаций. Почти уверен, что ситуацию в кафе «Италия» он не спустит на тормозах, и очень скоро с этой стороны придут новости. Что ж, кто предупрежден, тот вооружен. Ренат молчит лишь потому, что думает, как ударить побольнее. На этом сюрпризы не закончились. Я зашел в сообщения и пролистал. Сообщений было с десяток, если не больше. Большинство – пустые фразы. «Красава, как тебя найти? Это ты на видео, здравый пример подаешь» и подобное. Но за одно из сообщений зацепился глаз. Я разглядел на фотографии рожу Долговязова, дружка бывшего Алины, того самого, которого я отправил в глухой нокаут «вкусная точка». В сообщении он писал без лишних вступлений: «Она должна кое-что вернуть бывшему. У тебя, случайно, не осталось?» А претензии к Алине я помнил. И тут мелькнула догадка, что если кулон, что девчонка мне подсунула и есть должок. Я задержал взгляд на этих строках, подумал и ответил коротко, но спокойно: «Она не со мной. Если есть вопросы, спрашивай напрямую». После недолгого раздумья добавил свой номер. «Если Долговязый хочет выяснить что-то конкретное, пусть звонит. Я ничего скрывать не собирался, но и чужие долги на себя брать не стану». Выключив телефон, сунул его в карман. «Скоро вернусь», — сказал я, направляясь к двери. «Доделайте работу и получите телефоны и бабки. А если сбежим?» — усмехнулся Марик. «Тогда кто вас назад пустит?» — ответил я. Марк и Виталя переглянулись и задумались, но ответить ничего не ответили. «Вон твой склад», — таксист тормознул и показал на двухэтажное здание через дорогу. «Подъехать не судьба, не получится, у них там въезд только по приглашениям». Я молча расплатился с таксистом, вышел из машины и огляделся. Клуб-склад показался неприметным снаружи. Облупленный фасад, неоновая вывеска, которая отрывисто мигала, словно не определившись, работает или нет. В 90-х я уже стоял у дверей одного модного заведения. Там тоже пускали по пропускам и делали отворот-поворот, если ты не вышел рожей, а если точнее, связями и толщиной кошелька.